Издательство «Эксмо». Адам Симкокс. «Отряд мертвых». Читает Александр Хашабаев. Часть первая. Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Данте Алигьери. Божественная комедия. Никто из нас не выйдет отсюда живым. Джим Моррисон. Глава первая. Зима ненавидела Ланкашир. Она рассыпала иней по полям, прибивала к земле остатки заброшенных посевов и укутывала все морем плотного тумана, будто смущаясь здешними местами. Унылая плоскость этого арктического ландшафта всегда наводила Джо на мысли о разочарованном боге, который очистил землю тыльной стороной руки, а потом, когда дело дошло до реконструкции, только пожал плечами. Вероятно, в такой тоскливости есть своя прелесть, если тебя от этого прет. Джо не перло, но это не мешало ему ценить плоский, словно прорисованный по уровню горизонт, когда ты занят простой и честной слежкой, ясная видимость партнер, который никогда не подводит. Она не шла на пользу ни потрепанному до бесчувствия фермерскому дому напротив, ни канаве по краю дороги в 50 ярдах отсюда, но Джо платили не за красивые виды. Он переминался с ноги на ногу, пощипывает и колет в лужицах ледяной воды вокруг ботинок. Реклама преувеличивала их непромокаемость. Проклинал туман и ледяную кашу, стекающие по дождевику, который вышел ему здорово не по карману, и обдумывал факты. Он знал толк в фактах. Детектив-инспектор Джо Лазарус. И винил в этом старый полицейский сериал, который привык смотреть с папой. Во вселенной Драгнет полиция жила на «только факты, мэм». Речь идет об известном американском криминальном телесериале, начавшем выходить в свет в 1951 году и имевшим впоследствии массу теле- и кинопродолжений. И хотя большая часть телевизионных полицейских процедур раздражала Джо, потому он так и не начал тратить собственные деньги на детективные книжки, выходившие по десятку в день, он считал, что с фактами они не промахнулись. Все упирается в них. Выясни факты, и следом за ними подтянется правда, не сопротивляясь по доброй воле. Итак, первый факт. Графство, вплоть до маленьких городков, охвачено эпидемией наркоторговли, в которой используют подростков. Этих детей часто импортируют из других городов, вроде Лондона или в случае Линкольншира, прекрасного графства, в котором Джо сейчас прячется в канаве, из Ноттингема. Но ничуть не реже эти подростки местные, из домов развалюх, привлеченные возможностью заработать за неделю больше, чем за месяц на полях или, если ты везунчик в торговом пассаже. Графские трассы, так медиа окрестили эту практику. Видимо, полагал Джо, это звучит романтичнее, чем насилие над детьми. Бурный поток наркотиков протравил графство зависимостью и отчаянием. Порвал по швам линкольнширское, застыли во времени вот и славненько. И пришел в места вроде этого, где их обитатели и здания ветшали и осыпались от вызванных фармой небрежения и гнили. Пусть Джо не испытывал особой привязанности к своему дому, по правде сказать, он вырос откровенно им брезгуя, но суть в том, что это его дом. И если он будет просто стоять и смотреть, как его забирает себе разношерстный бандитский сброд из Дозингема, что ж, тогда он заслуживает того посмертия, которое ему выдадут. Джо добился руководства опергруппой, уклонившись от более престижного убойного отдела. Графские трассы следует не просто блокировать, а уничтожить. И он тот человек, который с этим справится. Отпор начнется отсюда. Сама банда, проходящая под названием «Пилигримы», из городка Бостон, влачащего существование в 3 милях к западу от фермы, за которой он наблюдал, была хороша и дисциплинирована. Оборот с их операцией составлял сотни тысяч фунтов в месяц. Их убежища были разбросаны по всему графству, и деньги перемещались между ними тихо и быстро. Правда, Джо уже приходилось охотиться на тех, кто хорош, даже велик, и все они в конце концов ломались на одном и том же. Жадность, глупость и зависимость уравнивали игровое поле с тех самых пор, как Вельзевул стал отступником. Три эти антидобродетели ввели к уликам, улики вели к фермерскому дому, а дом вел к канаве, в которой сейчас прятался Джо. Озабоченный юрист в одном из прибрежных городков, клеящихся как ракушки к западному побережью, облапал малолетнюю наркокурьершу, что пришлось не по нраву ее амбалу-папику. Юристу досталась хорошая взбучка, а Джо достался ордер на арест и пропуск во внутренности банды. Удача. Вот на чем основана эта охота. Тебе нужна удача, и если ты достаточно терпелив, то дождешься ее. И что же сейчас не дает ему вызвать подкрепление и вломиться в этот дом? Терпение? Джо уже видел достаточно приходов и уходов, чтобы не сомневаться, это нервный центр или один из них. Щелчок кнопки рации, переданное кодовое слово, и через 20 минут все закончится. Похлопывающее по спине начальство, еще одна ступенька карьерной лестницы и больше никакой воды в канаве. Джо потер руки, и все его тело пронзили спазмы холода. Нет, это не терпение. Это нечто иное, какое-то внутреннее чутье, которое требует придержать лошадей или хотя бы на время их стреножить, потому что тогда он не просто выловит рыбу, он загарпунит кита. Рыба – хорошая штука, но через пару дней от нее останутся только воспоминания, а китовый жир. Таким деликатесом можно обедать месяцами. И потому он подождет еще немного. Вряд ли ему будет холоднее или мокрее. Невидимая ему собака залаяла на невидимое что-то еще. Джонни обратил на это внимание. В таком месте и в такое время всегда есть собака, которая на что-то лает. А вот девчонка-подросток, идущая посередине дороги к ферме-убежищу. Что ж, на нее сложнее не обращать внимания. Даже с 500 ярдов девушка производила впечатление. Высокая, ноги тоненькие, как у олененка. Угловатые, торчащие руки, и все вместе выглядит, будто в нее вкололи стероиды хреново роста, но большая часть досталась голове и копне ярко-розовых волос. «Откуда ты взялась, голова, помпон?» — подумал Джо. «Ха, будто я не знаю. Я не вижу отметин на твоих руках, во всяком случае, пока не вижу, но это не значит, что их там нет. Может, конечно, я ошибаюсь. Может, ты не потная героиновая наркоманка. Может, ты собираешь пожертвования для своей церкви и не знаешь, что у этого дома фарма дурная репутация». Он нахмурился и сделал себе выговор. «С этой работой легко стать циником, но легко редко означает правильно». Сейчас ему было видно лучше. Девчонка-подросток, едва вошедшая в эту демографическую категорию. Ей от силы 14, и в таком возрасте не ее следует винить за похабный вид. «Где твои родители?» — думал Джо, пока девчонка, черные лосины с мешаниной разрезов и футболка Нирваны, заляпанная данью Джексону Поллоку, подходила ближе. «Будь ты моей дочерью, я не позволил бы тебе даже спать в таком виде, не то что гулять по пустынной сельской дороге». Будто прочитав его мысли, девушка сменила курс, насвистывая мелодию, развернулась на каблуках и направилась к канаве. Туман вгрызался в обе стороны дороги, словно намереваясь навсегда изолировать их от внешнего мира. Джо присел глубже, его колени коснулись воды, рука потянулась к рации, когда девчонка добралась до края его логова. «База — это Оскар Браво-9», — напряженно прошептал он. «У меня проблема. Прием?» База ответила треском помех. Не успел еще Джо обругать сломанную рацию, как девушка оказалась в канаве, рядом с ним, легкая на ногу, на что даже не намекал ее кажущийся химический транс. «Все норм?» – спросила она. «Зачем наблюдаем?» Джо удержался и не отскочил назад от удивления. Палец давил на кнопку рации. «Ага, эта штука тут не работает», – сказала девушка. Слова были густо сдобрены нотской приправой. «Ты кто такая?» – спросил Джо, пытаясь заглянуть ей за спину и ожидая увидеть там целую бригаду наркощенков, выбегающих из псарни фермы. Но в доме всего лишь дернулась занавеска. Убедившись, что все тихо, Джо обернулся к девушке, ребенку, в панковском прикиде. «Ну?» «Честно сказать, чувак, не самый важный вопрос. Ты вроде коп, я думала, ты сообразишь». Джо оторвал руку от рации. «Откуда ты знаешь, что я коп?» «Вообще супер. Сообщения о твоей гениальности явно преувеличены». Джо снова покосился на фермерский дом, потом посмотрел на девушку, одернул плащ, расправил рукава, сам не понимая, с чего все это делает. «И какой же вопрос правильный?» «Уже лучше, хотя я бы спросила, зачем ты здесь?» Джо загнал поглубже нетерпение и стиснул зубы. «Ладно, и зачем же ты здесь?» Девушка протянула правую руку. «Чтобы просветить тебя? Так что, мы и собираемся вламываться в это убежище, или как?» Джо поднял взгляд с мясистых шрамов, обвивавших ее запястье, к полудетскому, чуть угреватому лицу. Может, она старше и юный вид только видимость? Не исключено. Во время базовой подготовки вместе с Джо учился 30-летний парень, который в операции под прикрытием вполне мог сойти за подростка лет 15. Однако ее глаза, в них просто кипели подростковые гормоны. Он не протянул руку навстречу. «Ты из полиции? Предполагается, что об этой операции больше никто не знает». «Ну, они знают, и я пришла помочь», — ответила девушка, по-прежнему протягивая руку. «Дейзи Мэй Брейтвейт, к твоим, блин, услугам». Позднее Джо задумывался, что бы случилось, если бы он не пожал ей руку, если бы вломился в этот фермерский дом в одиночку, как и планировал. Однако он пожал ее, и когда это случилось, все изменилось навсегда.